Миры хаоса. Хайранар. Столица Даргарая. Во дворце был идеальный порядок. В администрации, казначействе, военном управлении, торговой палате тоже воцарился порядок. Все кругом блестело. Особенно блестящим стало все под потолком. Крылатые демоны усердствовали. Мрачный принц хаоса сидел на лестнице, ведущей во дворец, и откровенно страдал. Советником правителя ада было не до страданий. Высшие демоны нервно вздрагивали, низшие били копытами. Сам Сахарель не мог думать ни о чем ином, кроме возвращения к любимой демонессе, которая его точно поймет и пожалеет. И да, в клане Хидуша теперь тоже царил идеальный порядок во всем, начиная от клановых документов и заканчивая парадной формой крылатых демонов, которую они в последний раз надевали на свадьбу правителя Арвиэля. Но это мелочи. Форма теперь тоже была в абсолютном порядке. «И инспекцию столичных таверн проводить будем?» Через несколько минут бесперспективного стояния, перешагивая с копыта на копыта, робко спросил глава торговой гильдии. Спрашивать было страшно, очень. Но просить, чтобы не трогал кабаки и таверны, оказалось еще страшнее. По мирам хаоса только-только прошел слух, что последнего просителя принц попросту скормил черным лягушкам, причем не сразу, а по частям. И говаривали, что после, обнимая оставшийся от демона обрубок, принц Даррен миролюбиво поведал ему, наблюдающему, как пожирают его конечности, о системе лягушачьего пищеварения. Так что да, спрашивать было страшно. «А там порядок?» — безразлично спросил Элохар. «Идеальный, ваше смертейшество!» — выпалил демон. И магистр смерти снова сник. Отсюда, с лестницы, возвышающегося над Кайронаром дворца, было прекрасно видно, как все жители столицы моют, чистят, подметают улицы города. Собственно, все дома уже тоже сверкали. Элохар с грустью подумал, что слухи в хаосе распространяются слишком быстро. В небе на горизонте четким строем летали ящеры, почему-то самолично устроившие себе строевые учения, хотя обычно и на патруль из стойла пинками выгонять приходилось. Демоны и вампиры отчетливо знали, почему. Чтобы из столицы свалить. Но вслух не говорили и продолжали все выдраивать по третьему кругу. Но таки четко уяснили. Ящеры отнюдь не тупые создания. Ум у них более чем присутствует. И интуиция. «Нет, надо еще что-нибудь сделать», — решил Элохар, не обращая внимания на демонов, вмиг испуганный и синхронно отступивших на шаг назад. И в этот момент магистр смерти ощутил вызов на крови и мгновенно ответил. «Дариан, императорские гончие засекли дроу в Ордаме. Центральный ордамский храм бездны», — мгновенно догадался Элохар. «Как такое может быть? Мы ожидали их в столице», — прорычал Тьер. «Как-то вот так», — раздраженно ответил магистр смерти. «Хотя да, странно, чем им столица не угодила». Пауза и затем с подозрением. «Слушай, Риан, ты какие меры безопасности предпринял?» «Беспрецедентные». Усмехнувшись, Элохар весело сообщил. «Слышь, Тьер, а ты страшный». «Хочешь сказать, что я напугал идущих?» «Похоже на то. Сам как думаешь?» «Склонен согласиться». «Где ты сейчас?» — спросил Элохар. «Ордам, центральная площадь». «Де юре в поле зрения?» «Да, стою неподалеку». «Твоя малышка там? Я же здесь стою». Пришел раздраженный ответ. Элохар подумал, а затем с надеждой спросил. «У них там в конторе как? Порядок?» «У них стрегой в секретарях. Как ты думаешь, там с порядком? Он идеален». «Не скажи», — не согласился магистр смерти. «У деда тут тоже шайка стрегоев, а я столько всего интересного нашел. Сейчас буду». Но перенестись лорд Элохар не успел, ощутив резкий запах демона из клана Аклора, и вместо того, чтобы последовать Вардам, произнес короткое «Шис».